Глава 23. Август-сентябрь 1928 года. «Серёж, ты чего такой мрачный?» — спросила меня Люда при очередной нашей встрече. «Я только вчера подвёл итог по семичасовому делу и ещё не отошёл от собственных выводов. Как может пойти коллективизация? Вот и ходил я, как в воду опущенный. Мысли всякие гонял. Да так, устал просто». Не захотел я вовлекать свою девушку в этот вопрос. «Тогда пойдем отвлечемся. Сегодня парк культуры и отдыха новый открыли. Там, где раньше выставка сельскохозяйственная была. Сегодня вход бесплатный. А потом платным станет», — хмыкнул я. «Да, по 10 копеек». «Ну да, хоть и идем мы к светлому будущему, но от денег пока никто отказываться не собирается. Еще свежи в памяти года военного коммунизма». «Ладно», — решился я. «И правда, чего сидеть тухнуть? Развеюсь? Может, какая мысль дельная в голову придет?» Народу в парке собралось огромное количество. Очень многим было интересно посмотреть, что было сделано для отдыха советского человека, как заявлялось в афише на входе. А работа была проведена немалая, правда, еще не вся. Окончательно парк обещали закончить в следующем году. Мы с Людой неспешным шагом шли по дорожке, осматриваясь по сторонам. С одной стороны шел детский городок, комплекс игровых площадок. Рядом с ним располагались ясли, чтобы родители могли оставить самых малых деток и насладиться отдыхом самостоятельно. С другой стороны были сооружены тренажеры для занятия спортом, турники, брусья, змейка и многое другое. Заметив, как Люда поглядывает на молодых парней, занимавшихся там, я испытал легкое чувство ревности. Неужели ей нравится смотреть на то, как подтягиваются парни? Перехватив мой взгляд, она смутилась и попыталась потянуть меня вперед. «Нравится?» — не сдвинулся я с места и кивнул на спортсменов. «Да ну, подумаешь!» — попыталась она сделать вид, что ее они совсем не волнуют. «Смотри!» Бросил я и пошел к турникам. Занятия в секции «Динамо» шли уже четвертый месяц, и свою физическую форму я изрядно повысил, что сейчас и показал Люде, подтянувшись 17 раз на зависть остальным. В конце сделал подъем с переворотом и спрыгнул на землю. Вот сейчас ее взгляд мне больше понравился. Восхищение и гордость. Идем дальше. Довольный произведенным эффектом, сказал я. Дальше мы прошли мимо двух театров и вышли на площадь Ленина. Отсюда двинулись в сторону бывшей усадьбы Голицыных. До моего носа донесся запах свежей выпечки, а в животе предательски заурчало, вызвав у Люды улыбку. Возле усадьбы находилось кафе, откуда по всей улице и разносились приятные ароматы. Здесь уже выстроилась очередь посетителей. Пришлось подождать, пока мы смогли попасть внутрь, но еда того стоила. Уже после кафе нам повезло найти свободный гамак и со всеми удобствами расположиться в нем. Тут их целую аллею построили. Лежа в обнимку с девушкой, я думал, насколько контрастно смотрится этот парк, созданный для людей от того страшного будущего, что нарисовалось в моей голове после ознакомления с речью Сталина. С одной стороны, вроде новая власть реально старается сделать жизнь простых рабочих лучше, а с другой, от того же крестьянства требует подвига, сразу предупреждая, что им придется жить в разы хуже. При этом партия рабоче-крестьянская. Да. Этот поход не только позволил мне приятно провести время с Людой, но и окончательно развеял все сомнения. Хорошо жить должны не только рабочие, но и крестьяне. И пусть коллективизацию я не отменяю, а раз за нее рьяно принялся товарищ Сталин, то вопрос этот решенный. Но уж постараться ее направить в русло закона, чтобы люди на селе чувствовали себя хоть немного защищенными, а не бесправными рабами, я должен. Тем более и учусь я не где-нибудь, а на факультете советского права. Пусть пока и лишь один курс закончил, но уже начинаю немного разбираться в современных законах. Летом учебы, естественно, не было, так что времени у меня стало больше. можно было заниматься и книгой по кораблестроению, и на секцию ходить, и штудировать законы, выпущенные Центральным исполнительным комитетом. Но совсем уж из общественной жизни мне выпасть было не дано. Тут и Люда требовала внимания к себе, и Борька периодически заглядывал на огонек. В героев сыграть, да обсудить, какой новый самолет создает Николай Николаевич. Ну и какой вклад сам Борька делает. Они же меня пару раз вытянули на первую всесоюзную спартакиаду. Олимпиада уже проводилась, но наша страна там представлена не была. Видимо, поэтому создали ее аналог. Даже спортсмены из иных стран участвовали, в том числе из западных. Особенно много их прибыло из Германии. Второй по количеству спортсменов стала Финляндия. Затем шла Австрия, Швейцария, Швеция, Англия и другие страны. Даже из Аргентины и Алжира по одному представителю приехало. Борька вытащил меня на соревнования по академической гребле и очень сокрушался, что мы не сможем попасть на соревнования по гребле на байдарках и народных судах, так как они проходили в Ленинграде. Я с интересом смотрел за спортсменами, пытаясь найти среди них иностранцев, о которых писали в газете. Но тут я обломался. Спортсмены из других стран в гребле участия не принимали. Они ограничились единоборствами, бокс с борьбой, легкой и тяжелой атлетикой, плаванием и теннисом. Из командных видов спорта иностранцы участвовали только в гандболе и футболе. За неделю до начала сентября со мной связался Жидунов, вызвав к себе. «Ну что там с твоей запиской?» После слов приветствия сразу перешел он к делу. «Почти закончил. Осталось лишь оформить чистовой вариант. Тогда завтра приноси. Хочу прочитать». По его лицу было видно, что моя инициатива не дает ему покоя. И непонятно из-за чего. Реально переживает за рабочих или боится, что я что-то не так там напишу. Ну, завтра вот и узнаю. Затягивать не стал. И аналитическую записку про 7 принес уже с утра. Георгий Юрьевич принялся внимательно ее читать, беззвучно шевеля губами. В записке я сделал упор на то, что правильную и современную инициативу правительства превратно исполняют на местах. Я уже понял, что критиковать партию и правительство сейчас смерти подобно. Виноваты не они, даже если закон плохо проработан, а люди на местах. Поэтому сделал пометки о низком понимании руководителей предприятий, как нужно снижать рабочий часовой день, чтобы и повысить трудоспособность рабочих, и не вызвать их недовольство. Узнал, что было бы неплохо выпустить дополнительный декрет, где это подробнее расписать, и предложил свой вариант этого дополнения. Основывался я на итогах осмотра посещенных мной предприятий. «Неплохо», задумчиво в конце резюмировал Георгий Юрьевич. «Оставь записку мне. Я отнесу ее в горком». «Я хотел бы с вами сходить», — вызвался я. «Зачем?» — насторожился Жидунов. «А если у городского комитета возникнут вопросы касательно записки? Кто лучше меня сможет на них ответить?» — задал я встречный вопрос. Побарабанив пальцами по столу, Георгий Юрьевич нехотя согласился со мной. Откладывать поход в горком партии он не стал. Собрал листы моей записки, и мы тут же выдвинулись. В горкоме мне бывать еще не приходилось, из-за чего было и любопытно, и поднимался легкий мандраж. Как там примут мою записку? Не засунут ли под сукно? А может отмахнуться или того хуже? Попытаются обвинить в попытке срыва декрета? Ведь, исходя из моей записки, партии необходимо будет тщательнее проработать вопрос по переходу от 8-часового к 7-часовому дню. Рассылать потом новые вводные для предприятий. Корректировать сам план перехода, который уже составлен, причем на 5. Как раз с этого года первая 5-летка начинается. Но отступать я не планировал. Если не получится с этой запиской, соваться со своими предложениями по коллективизации и вовсе смысла не будет. А помочь людям, чтобы не было перегибов из-за недостаточной проработки вопроса, я хотел. Располагался горком в здании бывшего частного банка. Сейчас вовсю шло обсуждение строительства Дворца Советов и Домов Советов, которые должны будут стать административными зданиями. Но пока эти проекты находились на стадии согласования, и строительство еще не шло. Об этом мне рассказал Жидунов. Стоило мне спросить, почему было выбрано здание бывшего банка. Георгий Юрьевич, видимо, хорошо знал, когда работает первый секретарь городского комитета, потому что он оказался на месте, и даже ждать, когда освободится, пришлось не слишком долго. Но поговорить не вышло. Мирон Дмитриевич молча принял мою записку и сказал, что прочитает ее позже, после чего сослался на высокую занятость, и мы вынуждены были покинуть его кабинет. Когда уходил, было чувство, что меня просто послали. Отмахнулись, не сочтя мою работу не то что важной, но даже не заслуживающей хоть какого-то внимания. Мерзкое ощущение. Новый учебный год начался с вызова к Рябинцеву. Тот был доволен моими лекциями по идеологической работе с однокурсниками и намеревался расширить этот опыт. «Партия доверила нам формировать создание будущего советского человека», – заливался он соловьем. «Но одними учащимися нашего университета мы ограничиваться не должны. Этим мы отказываем в просвещении тысячам людей. Поэтому я считаю правильным и своевременным расширить твой полезный и удачный опыт. Будешь читать лекции в школах нашего города. С комсоргами школ я уже договорился». Отказываться я не стал, хоть это и грозило забрать у меня много свободного времени. Лишь уточнил, как часто надо проводить такие лекции. 2 раза в неделю, ответил Рябинцев. Ну, это нормально. Заодно город получше узнаю. Да может, какое полезное знакомство заведу. Мало ли, вон Борька сейчас ученик, лишь в этом году заканчивает школу. А сколько еще таких будущих инженеров всесоюзного уровня еще из-за парт не вылезло? А так, авось кто меня запомнит. И позже это может стать удачной темой для начала налаживания более тесных отношений. В середине сентября с книгой по кораблестроению я наконец закончил. Но нести ее Баранову не спешил. Свой анализ развития судостроения я еще не завершил, а его я тоже хотел приложить к книге. Да, новостей по поводу моей записки по 7-му часу еще не было. И я все больше склонялся к мысли, что ее забыли или даже выбросили. Но ничего, была у меня мысль, как о ней напомнить руководящим лицам и конкретно нашему первому секретарю. В своей аналитической записке по судостроению в нашей стране я сделал упор на речной транспорт. Судя по тем документам, что мне предоставил Петр Иванович, в военном ведомстве все и так было неплохо. Планы были грандиозные, и что-то добавлять к ним я не видел смысла. Хоть бы эти планы выполнили, а то и линкоры на стапелях стоят, и подлодки строятся, и про крейсеры с миноносцами не забыли. Да и торпедные катера упоминаются. В гражданской же части упор сделали на создание лесовозов и больших морских теплоходов. В речном судостроительстве упор был на корабли от 1000 до 3000 тонн. Но как же более мелкие суда? Очень часто ведь такие калоши просто избыточны или даже пройти не могут. Не все реки у нас достаточно полноводны, о чем я и сделал пометки. С чувством выполненного долга я отнес свою работу Баранову. Первые мои лекции в школах прошли замечательно. Выступал я перед старшими классами, в которых школьники уже достаточно созрели для того, чтобы сознательно интересоваться, а в чем смысл коммунизма, чем он отличается от капитализма, как вводится коммунизм на практике в нашей стране. Мой альбом для занятий был полностью в тему. А вот ближе к концу месяца мне не повезло. Меня направили в собственную школу, где я учился. И невезение заключалось в том, что выступал я в классе, где училась Катя. С первых минут девочка начала настраивать класс против меня. Сначала попыталась пройтись по моим моральным качествам, заявив, что я слишком влюбчив. Но при этом подала это так, словно я меняю девушек, как перчатки, из-за чего ее одноклассницы стали посматривать на меня с неодобрением. Самой Кате было уже 15 лет, и фигурка у нее уже начала формироваться. на фоне других девчонок в классе, так и вовсе ее можно было назвать первой красавицей, что Катя явно знала и чем активно пользовалась. Отбив эту нападку упоминанием, что уже 3 года я встречаюсь лишь с одной девушкой, я попытался перейти к лекции. Не тут-то было. Катя вроде как невинно спросила, а должен ли настоящий коммунист уметь постоять за себя? Конечно, я ей ответил, что должен, и следом тут же последовал укол. Почему же я не дал отпор хулиганам, банально сбежав? Она точно имела в виду историю с бандитами, но подала ее так, словно ко мне подошла обычная шпана, а не вооруженные ножами парни, парочка из которых была меня старше. Тут уже и мальчишки из класса стали смотреть на меня пренебрежительно. Откуда она узнала ту историю, понятно. Наверное, моя мама с Татьяной поделилась, а та уже и рассказала дочери. «Когда на безоружного нападает толпа с ножами, нет смысла геройствовать», — ответил я. «Тебя просто убьют, и на одного коммуниста станет меньше. Лучше отступить, чтобы потом прийти подготовленным и добиться победы, как я и сделал. Так же поступил и товарищ Ленин, временно убыв за границу и после уже вернувшись в страну, когда была проведена большая работа по подготовке к Великой революции». В том числе и им. Или ты хочешь назвать товарища Ленина трусом? Девчонка смешалась, не зная, что сказать. А мне стало понятно, что она ничего не забыла, и мое предательство, как она, видно, посчитала мои начавшиеся отношения с Людой, не простила. Лекцию я все же закончил, но уходил из школы с поганым чувством. Хорошо, что в этот день были занятия в «Динамо». Хоть пар спустил на тренировки. По поводу моей записки, отданной в горком, все еще была тишина. Хотя уже месяц прошел. Я даже не поленился и сходил к Георгию Юрьевичу. Может, ему что сказали? И звонили по ее поводу. Но тот ответил отрицательно. И тогда я решил действовать сам. Единственное, что мне пришло на ум, обратиться к Кольцову. Через Михаила Ефимовича был шанс вынести обсуждение такого острого вопроса на общественный уровень. Да, был риск, что мне это аукнется, но, видно, завуалированное обвинение Кати в трусости не прошло для меня даром, и я перестал осторожничать. Кольцов отказываться от встречи не стал, но очень удивился, когда я назвал ему причину моего визита. «Ты уверен, Сергей?» – переспросил он меня. «Насколько я знаю, сокращение трудового дня – инициатива товарища Сталина. А ты, получается, его критикуешь?» «Не его», — замотал я головой, «и не саму инициативу, а лишь то, как ее выполняют на местах. Эх, была бы у меня на руках та записка, вы бы лучше поняли, о чем я. К сожалению, копии я не сделал, о чем сейчас и сокрушался. Ну хорошо, статью я напишу, только мне все же потребуются те факты, о которых ты мне сейчас рассказал. Их-то ты сможешь дать?» «Да, у меня остались записи с опросом рабочих», — кивнул я. «Вот и отлично. Приноси завтра. Посмотрим, что можно сделать». Статья про перегибы и ухудшение условий труда рабочих на предприятиях, где перешли на 7-часовой рабочий день, вышла 29 сентября. А на следующий день в той же газете вышла статья Бухарина «Заметки экономиста», в которой он публично критиковал товарища Сталина с его планом коллективизации. Внутри меня похолодело. Я ведь тоже хотел указать на то, что план нужно доработать. Правда, полностью от него отказываться я не планировал, в отличие от Бухарина. А тут и моя статья, и следом его. Как бы мне не попасть между молотом и наковальней?